Сопливик из белого кокона весело блестел глазами. Прачечный комбайн зазвонил и выдвинул пластмассовый поднос. На нем сухой стопкой лежала одежонка Сопливика. Отглаженная, пахнущая теплой чистотой. Майка и трусики оказались ярко-голубыми, шорты — кофейного цвета, а рубашка — салатной, с рисунком из желтых и коричневых листьев. «Вот и готово. Одевайся. На ужин мы, конечно, опоздали. Сейчас попьем чая, и я оттащу тебя в спальню». «Как это? Оттащу?» — настороженно отозвался Сопливик. «Заверну в плащ и в охапку, а то ведь опять вмиг до ниточки пропитаешься». За пластиковыми стенами продолжал гудеть ливень, ровно и неутомимо. «Не, я сам добегу», — хмуро сказал Сопливик. «Тут рядом». Он торопливо застегнул рубашку. «Как это рядом? Через весь лагерь?» «А я в спальню не пойду. Я там давно уже не сплю». «А где же спишь?» — изумился Валентин. «В гнезде. Ну, ящик такой фанерный из-под пианино. На пустыре. Я туда натащил травы и мешков, чтобы не холодно». «А почему в спальне-то не ночуешь?» Сопливик уже оделся и сел на кровати, ноги калачиком. Трогал на колени пятнышки и, не глядя на Валентина, проговорил тихо. «Да ну их, то прогоняют, а то липнут». «Как липнут?» «Ну, не знаете, что ли? Лезут в постель, как девчонки, лосьон и его дружки». «Гадство какое!» Лосьон, видимо, от слова «лосьон», был смазливый длинный подросток с тонкой улыбочкой и хорошими манерами. Рядом с ним всегда крутились 2-3 дружка-адъютанта. Марина искренне считала их положительными личностями и активистами. «Они часто так, к тем, кто поменьше», — еле слышно объяснил Сопливик. Валентин выкрикнул в сердцах. «Столько всякой мерзости! А вы...» «Ну почему вы-то, пацаны, молчите? Не спорите, не сопротивляетесь!» Все так же тихо, но с неожиданно упрямой ноткой Сопливик сказал. «Я сопротивляюсь, потому и прогоняют». «Но почему никто не расскажет взрослым?» «Кому? Марине, что ли? Или мухобою?» «Не мухобою, а про мухобоя. Как он вас...» «Боятся», — рассудительно вздохнул Сопливик. А Валентин опять ощутил раздражение с оттенком брезгливости и не сдержал досады. «Да я же не про тебя. А почему другие? Вот даже Митников. Тоже, как барашек на мясокомбинате». Сопливик не обиделся. Наверное, и не учуял раздражение в свой адрес. Сказал, явно заступаясь за Илюшку. «Митников-то не мухобоя боится». «А кого?» «Характеристики. Каждому ведь в конце смены характеристику пишут». «Ну и на кой она ему? В 10-то лет. В туалет с ней только». «Не, вы не знаете. Он ведь тоже интернатский. Мы из одной группы». «Ну и что?» «А недавно его это... в семью взяли. Молодые тетенька и дяденька усыновить хотят. После лагеря. А он боится, что если они прочитают плохую характеристику, то передумают». «Вот оно что!» Валентин ощутил облегчение от того, что Илюшкина покорность объяснялась так понятно. Ни при чем здесь ни природная трусость, ни мистика Босха. «Бредятина какая-то», — проворчал он. «Разве детей любят за характеристики?» «Кого как?» — с недетской умудренностью откликнулся Сопливик. «Тебе, бедняги, никакая характеристика не поможет», — подумал Валентин. Глянул на угловатое, некрасивое личико Сопливика, отмытое, с блестящими глазами, но все равно с печатью детдомовской неприкаянности. И сказал виновато: «Как же тебя не хватились ни разу, когда ты в своем гнезде ночевал?» «Господи, а кому я нужен?» — выдохнул Сопливик, и Валентина резанула эта простодушная горечь. «Вот что, голубчик, ни в какое гнездо ты не пойдешь. Будешь ночевать у меня, там, где сидишь, а я вот здесь». Валентин дернул от стены запасную койку. Сопливик не заспорил, только заметил нерешительно: «Может, лучше вы здесь, а я на откидушке? Она узкая, а я маленький». «Нет, поспи хоть раз по-человечески. Послушай, а там, в гнезде твоем, неужели не страшно одному ночью-то?» «Если один. Чего бояться?» — совсем по-взрослому ответил Сопливик. «Вот когда все кругом пристают и дразнятся, страшно». Валентин отошел и стал набирать воду в электрочайник. Если мухобой узнает, что я оставил мальчишку у себя, будет у него козырь. Приклеит гад что-нибудь лосьоновское, — думал он. И снова его тряхнула ненависть к мухобою. «Надо завтра сказать Илюшке еще раз, чтобы не боялся».